«Это облачный замок?» — восхищенно спросила Вельди, когда из ожерелья кучерявых облаков выступили изящные башни и анфилады Кондора, кланового замка дозоров. Вновь, как и всегда, я поразился его красоте и неприступности. Облачный замок, выстроенный на отвесной вершине одного из высочайших пиков Северного пояса, гордо парил над заснеженными предгорьями, подернутыми туманной дымкой. Навстречу скифу с главного бастиона снялся патруль птичек. На кристалле замка все видно, но порядок есть порядок. Тройка воздушных всадников, держась слаженным треугольником, облетела нас по широкой дуге, удостоверившись, что приближаются свои. Кит причалил, поставил скиф рядом с новеньким фрегатом, только пригнанным с верфи миров кузнец. Заказ Комтора наконец-то был исполнен. Я помог выбраться из летающей лодки, восторженно крутящей головой Вельди. Все-то ей было здесь интересно. И узорчатая кольцевая галерея, опоясывающая замок, с которой открывался прекрасный вид, и зеленые шары туй, расставленных в коридорах, и многочисленные трофеи, чучела и головы монстров, в изобилии украшавшие кланхолл. В замке было многолюдно, особенно в кланхолле. Явно собирался какой-то рейд. Мелькали знакомые лица, дозоров, варягов и юнитов. Я с трудом поймал Балиана возле зала совета. На время отсутствия Комтура, а они с рейдом еще не вернулись из Хелтакор, старшим над кланом был именно он. «Кот!» – удивился он. «Только что из Эйра? Что там происходит? Приходят сводки о большом прорыве панд». «Да, есть такое дело». Я не стал вдаваться в подробности. «Слушай, енот, мне бы девушку пристроить на время. В Эйре небезопасно». «Да уж, наслышан», — сказал Балиан, оценивающе взглянув на Вельди, прижимающую груди черного кота. «Спутница?» «Нет, она просто мой друг». «Енот Балиан». «Не спутница, но близка к этому, верно?» «Хот-кот, что-то вроде того. Но как, не против?» «Да ради бога, места полно. Половина игроков не живет в замке», — пожал плечами Балиан. «НПС у нас тоже много здесь обитает, скучно не будет». «А что ты умеешь, девочка?» — обратился он. «Могу собирать травы и ягоды, хотя у вас, наверное, негде», — ответила Вельди. «Могу варить из них зелья и эликсиры». «Алхимик, значит? Это хорошо. У нас здесь большая лаборатория есть, целая башня отведена. Заняться будет чем». «Еще есть Олаф, он очень крутой алхимик», — добавил я. «Кстати, что там у них? Есть известие?» «Крабят», — с гримасой отвращения сообщил енот, славящийся своим неприятием ПВЕ. «Что-то там такое нашли, что даже привязку камней душ поменяли. Теперь их за уши не вытащить оттуда. Только порталом в замок». Тоже интересно было бы узнать, что за новую фракцию дозоры нашли на путях. Они были так увлечены набором репутации с новыми НПС, что даже не трясли меня по поводу потерянного возле зиккурата лута. Так, написали пару раз. Да что ему будет этому луту? Максимум, потеряют несколько единиц прочности. В сфере выпавшие предметы исчезали, только полностью утратив все свои хиты. У меня был суточный телепорт в Храм Теней. Вернуться туда я могу в любой момент. Получив связку ключей Уксана, ключника Архивариуса, пешки Дамиана, мы выбрали одни из множества пустующих апартаментов, и я проследил, чтобы Вельди хорошо устроилась. Ей понравилось. Прекрасный вид на горы из стрельчатых окон, картины маслом на каменных стенах, просторный двухкомнатный номер, предназначенный для игрока клана. Фредерик одобрил, с протяжным мявом запустив когти в настенный гобелен. В принципе, здесь есть все необходимое, а главное, она будет в безопасности. Дозоры не дадут в обиду. Но и заняться будет чем. Алхимическая лаборатория Кондора впечатляет. Для прокачки алхимии там есть все. Оставался вопрос с контрактами на поставку эликсиров, заключенных с армией Данна Эйра. Впрочем, ручного управления он требовал немного. Партии зелий ездили напрямую из Давны. Внести несколько корректив, отправить пару писем, и все по-прежнему на мази. Эта система, конечно, требовала контроля, но я надеялся, что какое-то время она сможет функционировать самостоятельно. Разрулив этот вопрос, я опять отправился в Эйр. Приват трещал от сообщений и писем. Зловеще молчали панды. Видимо, после разговора с Шэдоу и Джерханом, они поняли, что с меня взятки гладки. Может, им еще и деньги вернуть? Сейчас, разбежались. 5 лимонов – это очень серьезная сумма. Для меня сейчас прямо-таки астрономическая. Поджилки немного подтряхивало, кураж проходил. Не выходила у меня из головы последняя фраза Shadow. Не выходила. Судя по всему, нам придется встретиться, хотя я этого и не хотел. 1 000 000 я решил оставить в игре, остальное вывести. Эти деньги решат мои проблемы в реале. Их хватит, чтобы погасить кредиты и безбедно жить достаточно долго. Можно не думать больше, где раздобыть очередной месячный платеж, а целиком сосредоточиться на вкусных торговых операциях. И тут меня ждал первый сюрприз. Созданный через интерфейс банка заказ на вывод денежных средств, сумма заблокировалась на моем счету. Заявку перечеркнул черный красный крест, а в трей с шелестом скользнуло письмо, украшенное эмблемой золотого хомяка.